Лучше не спрашивай, Ланс. И все-таки 200 000 планет. Да, твой брат провел недурную финансовую операцию. Представь себе, Ланс, мы с ним еще торговались. Пришлось мне рассказать ему, на что мне срочно нужны деньги. И он согласился доставить тебя к незнакомому человеку и оставить у него. Как раз это ему было безразлично. Зато он решил, что у тебя, как у инвалида, совсем нет денег, а то бы мне не удалось вырвать у него даже эти 200 планет. Если бы он знал, что у тебя уже есть половина взноса, он бы со мной не так торговался. Но я пожадничала и схитрила. Я ведь тоже из семьи Макферсонов. Я решила, что нам самим деньги пригодятся в дороге, ведь придется останавливаться в гостиницах и питаться в ресторанах. — Нам, — сказала она. И опять у Ланселота не хватило духа признаться Дженни, что он никогда не принимал всерьез ее решение отправиться с ним в Иерусалим. — Есть еще одна новость, которую ты проболел, — продолжала девушка. — Теперь батарейки и Тесла уже не выдаются бесплатно, а стоят 5 планет штук. — У меня есть в запасе 4 батарейки. Ты думаешь, этого хватит на дорогу в Иерусалим? — Не уверен. Обычно в год катамаран сжигает одну батарейку. Ведь я в море выходил не каждый день и ходил на катамаране самое большое 5 часов. Ладно, на батарейки хватит. А вот насчет гостиниц и ресторанов от их королек взорвалась. Спать придется в каюте катамарана, а еду готовить на камбузе. Ну и еще какие расходы предусмотрел мой королек? Самые важные, непредвиденные. Да, обычно эти расходы как раз и оказываются самыми крупными. Ну что ж, мое королевское величество, я беру у тебя в долг твои 200 000 в расчете на исцеление. Но уж как долго я буду тебе их выплачивать, этого я пока не могу тебе сказать. Надеюсь, что очень долго. Видишь ли, мне нравится твой остров, и я не покину его, пока ты не вернешь мне полностью дедушкино наследство. — Это почему? — Потому что я из Макферсонов, а они все жадные, хитрые и очень осторожные. Я буду свирепым кредитором и постараюсь глаз с тебя не спускать. Знаешь, Ланс, я всегда так тосковала, когда тебя не было в Камелоте. — Женни, я не хочу больше ни единого слова слышать от тебя, ни о реальности, ни о Камелоте. С реальностью покончено. Ты меня слышишь, Женни? — Да, слышу я, слышу. Пойду-ка я лучше вместе спать и цветы собирать, а то ты на меня кричишь, а ты пока подремли на солнышке. Ланселот так и сделал. Даже уснул. Разбудила его Дженни, сунув ему в лицо нагретые солнцем цветы. Понюхай, сэр Ланселот, как они пахнут. В Логрисе таких не было. Ланселот чихнул и похвалил цветы. Дженни бросила всю охапку на одеяло, села рядом и принялась их разбирать. Знаешь, моя мать не разрешает держать дома живые цветы ни в горшках, ни в вазах, считает, что это негигиенично. Но зато у нас полон дом искусственных цветов. Перед днем мессы и Хэллоуином все эти букеты отдают в химическую чистку. А что такое химическая чистка, Женя? Это такое особое предприятие в сфере обслуживания семьи. Те, кому разрешено носить свободную одежду и пользоваться коврами, мехами и прочими старинными вещами, могут сдать туда эти вещи, чтобы их почистили. Дженни, так твоя семья имеет отношение к семье? Разве я не говорила? Все мои старшие братья — члены третьего круга семьи, как и все офицеры, а мать, как дочь генерала, входит даже во второй круг и имеет еще больше привилегий. А ты, Дженни? Я обыкновенная планетянка, но с некоторыми привилегиями, положенными мне как члену семьи, членов семьи. Фу, ты заговорилась. Не мудрено. Довольно запутанная иерархия. Мне разрешено носить любую одежду и длинные волосы, пользоваться косметикой и не пользоваться едальником. Ты пробовал еду из центра питания? Это такая гадость. Но все это уже не имеет значения, потому что я теперь... как и все планетяне, должна сама себя обеспечивать едой и одеждой, и бесплатное удаление волос упразднили, так что все планетяне начинают постепенно обзаводиться прическами. Ланс, ты случайно не умеешь плести венки?